Однако, если верить фильмам, я здесь должен показать, кто в доме хозяин, ну и всех покарать. Правда, не очень понимаю, зачем это. Земляне считают, что уважение и любовь нужно прививать через страх. Страх перед Богом, страх перед законом, страх перед государем. Без всего этого земляне убивали бы друг друга по любому поводу и, вероятно, сейчас жили бы в землянках, объяснил Ларри, и это многое объясняет. Однако странно, что у людей нет страха перед Грасс. Хаем, а что если это дело рук предателей? Люди уже давно смогли бы победить Грасс, если бы боялись их. Сейчас у землян достаточно сил, чтобы, несмотря на угрозу Грасс, воевать друг с другом. Чего только стоила встреча Нового года со стрельбой и последующей бойней в казино. Огромное количество ресурсов тратится на противостояние друг другу, и это при том, что истинный враг здесь, прямо перед носом. Прошу прощения за ожидание. Мои размышления перебила официантка. Она была взволнована и немного напугана, а еще улыбка почти до ушей. И даже мне было понятно, насколько она искусственная. Похоже, девушка была бы не прочь сбежать и провалиться сквозь землю. Благодарю, не волнуйтесь, все в порядке. Попытался я успокоить ее и приступил к еде. Сейчас нам принесли мидии с гарниром и салат. Вкусно. Да-да-да, спасибо. Она поспешила уйти. А я кинул взгляд на Дарью, которая пялилась на меня. Что, не знаю, просто вы странный, словно не с нашей планеты. У меня по спине аж мурашки пробежали. Неужели интуиция одаренной, или дар проявился? Нет, 9903, успокойся, она не могла меня раскрыть. Почему ты так решила? Улыбнулся ей. Я вижу нить, состоящую из цифр, что ведет в потолок, а ранее она шла в небеса. И ощущаетесь вы, как нечто гигантское? Она хлопала глазами, а у меня вилка выпала из рук. Меня раскрыли. Причем кто? Дарья. Наверное, это из-за очков. Вдруг ляпнул я. А та сняла их и... О, и правда. Она аж рот раскрыла. Наверное, очки бракованные. Ой, но вы же мне их купили, простите. Она вновь вжала голову в плечи. Ничего, придем домой, разберемся. Улыбнулся ей, хотя у самого спина вся вспотела. Почему из всех даров у нее тот, который может меня разоблачить? Ларри, начинай анализ. Принял, но нужны физические контакты, более глубокое сканирование. Заставить потратить энергию и держать руку на лбу, предположил я. Я бы предложил прижаться лицом к ее восхитительной груди и спать так всю ночь. Но да, ладонь на лбу тоже сойдет. Однако это займет больше времени. Ларри, ты слишком озабочен для ДИ. Возражу. Во времена доэмоциональной стерилизации общества это было нормальным мужским желанием. Мне нечего было ответить ему, так как в чем-то он прав. Думаю, если бы не эта эмоциональная стерилизация, как выразился Ларри, куда меньше кораблей сошли с ума, и было бы куда больше генаи. Да те же песни Наны смогли бы сохранить рассудок множества хороших кораблей. Однако все это, как говорят земляне, гадание на кофейной гуще. Нет никаких исследований, лишь предположения. К тому же, без эмоциональной стерилизации Нор пал бы куда раньше. Мы же смогли мобилизовать все общество, сплотившись, дабы противостоять общему врагу. Ой, как вкусно! Дарья, снявшая очки, уминала мидии и выглядела самой счастливой на свете. Даже гости засмотрелись. И да, выглядит она действительно мило. Мы продолжили есть, а потом снова ели и ели, а затем заказали еще. Понимаю, что еды мы съели тьму, но у меня работает модуль «Крепкие кости», укрепляя их, на что уходит множество питательных веществ. Дарья же, одаренная и тратит тьму калорий на... Не представляю на что, на существование, наверное, нужны дополнительные исследования. Когда мы наелись, уже было весьма поздно, но в ресторане стало еще больше людей, а также играла живая музыка. И мужчины, кто, видимо, уже достаточно пьян, танцевали со своими дамами. Ну или дамы сами танцевали, стреляя глазками в зал. Хм, если я правильно понял культуру землян, то это самки-хищницы, которые ищут себе самца. Уточню. Не простого самца, а аристократа-самца, добавил Ларри и вывел мне перед глазами личные дела двух девушек. Обе достаточно хороши собой, молодые являются дочерями состоятельных простолюдинов. Смотрели они лишь на аристократов, но в основном на меня. Хм, похоже, я, по их мнению, хорошая пара. Вот прошмандовки, надув щеки, проворчала Дарья. Похоже, она заметила, что я смотрю на танцующих. Господин, они очередные змеи, которые хотят залезть к вам в карман. Я даже с удивлением посмотрел на нее. У бывшего управляющего были две таких. Даже просто статус любовницы давал их семьям преимущество в бизнесе. У меня чуть челюсть не отвалилась. Эн, не смотрите на меня так, пожалуйста. Я знаю, что дура, но ведь и я что-то допонимаю. Особенно если это касается денег, добавил Ларри. Просто немного удивился. Но женщины меня не особо интересуют. Так что не переживай. Вот как, значит, вы по мальчикам. Теперь все стало ясно. В этот момент Ларри заржал, и я отключил его голосовую функцию. Нет, я по девочкам. Она расширила глаза и, кажется, посмотрела на меня как на чудовище. Внимание, важная информация. В данном контексте, мальчики – это мужчины, а девочки – это несовершеннолетние девушки. Да как так-то, как вас, землян, понять-то? Балбеска, я слегка ударил ложкой той по лбу. Ты совершенно не о том думаешь. Нормальный я, но на первом месте у меня стоит работа. А-а-а-а. Сказал бы я, что она осознала, но нет, в глазах полное непонимание. Ты наелась? Поедем домой? Да, я сытая. Она довольно заулыбалась и погладила живот, скрытый пиджаком. Моим, кстати. Она ведь так и не переоделась. Вызвав такси, подозвал официантку и попросил счет. Все за счет ресторана, объявила та. Благодарю, все было очень вкусно. Улыбнувшись ей, надел свой пуховик и помог Дарье, а то она без очков слишком уж неуклюжа. Спасибо, приходите еще. Официантка выдохнула, лишь когда мы дошли до дверей, а гости с интересом изучали нас. Думаю, если мы еще раз сюда придем, к нам пойдут знакомиться. Сейчас же люди осторожничают и пытаются понять, кто я и с чем меня едят. Пользователь, из-за телевизора и сериалов вы так начнете разговаривать лишь фразеологизмами, а мне нравится. Не знаю почему, на улице же было прохладно, все же середина января, а также темно. Мы стояли и ждали такси, дышали морозным воздухом. Не скажу, что свежим, все же город занимается обработкой металлов, и немалая часть людей занята в этой отрасли. Здесь же, в моем герцогстве, добывают железную и медную руду, а также известняк, золото, никель, уголь и тальк, который используется в металлургии. Я, когда изучал, что здесь производит, так за сердце хватался. Мощности этого города помогут мне починиться и восстановиться как линкор. Одно но, многое находится на югах, там, где уже не осталось поселений. Тот же тальк мы сейчас закупаем, ибо больше не добываем. Также стоит учесть, что раньше многие из предприятий находились под контролем Кузнецовых, а сейчас они в руках у Железняковых. Также они имеют почти полный контроль над добычей руды. Издревле металлургия и промышленность были за Кузнецовыми, а добыча полезных ископаемых за Железняковыми. Собственно, так они и разорили бизнес Кузнецовых. Пользуясь едва ли не монополией на добычу руды, задрали цены на сырье в 5 раз, и наши заводы остановились. Это незаконно, но жаловаться никто не стал. Некому было жаловаться. Последний представитель рода – это немощная женщина, которая уже давно не приходила в сознание, а управляющий воровал как не в себя, и, скорее всего, являлся ставленником Железнякова. Стоит выяснить, кто же поставил его во главу герцогства и какими же полномочиями он обладал. Пока что с этой информацией все туго. А вот и такси, раздался голос Дарьи. И да, такси приехало, а затем мы оказались у резиденции. Врата были нараспашку, и там, под ногами робота, стояли наши пакеты с покупками. Взяв их, поспешил домой. Холодно. Робота, к слову, все же подзарядили. Не сказать, что он получил много энергии, но копейка рубль бережет. Далее меня ждал душ, и я собрался было идти спать, но сперва пошел искать Хами. Спать нужно с ним в обнимку, чтобы зарядиться. Ты опять здесь? Я вошел в большую комнату, где было медицинское оборудование и пожилая женщина в кровати. Хами лежал на ее груди и сопел уже, но он проснулся, услышав мой голос. Женщина же, судя по медицинским данным, пережила серьезный инфаркт и едва не умерла. С тех пор она находится в таком состоянии. Иногда, правда, просыпается, но несет лишь невменяемый бред, а потом вновь засыпает. И так как в моменты пробуждения она может причинить себе вред, ее привязали к кровати. Шанс, что она излечится, имеется, но крайне мал. Раз в неделю сюда приходят врачи и проверяют общее состояние, а ежедневным обслуживанием пациентки занимается лишь Дарья. Анастасия Юрьевна, так зовут мою бабушку, о ней мало информации, да и я не особо искал. Есть куча более важных дел. Все мои вычислительные мощности заняты и работают на пределе с тех пор, как я стал герцогом. Ша-ша-ша, что-то спросил хамелеон, потянувшись лапами и хвостом, словно он кот. «Спать пошли, ша», задумался тот и вновь развалился на груди у бабушки, а я подошел ближе. Хами любит тепло и мягкость. Возможно, у Анастасии Юрьевны жар, раз она так привлекает хамелеона. Подойдя ближе, положил ладонь на лоб. Хаем, не скажу, что жар, но температура и правда повышенная. Впрочем, здесь, в помещении, весьма душно. Пользователь, я не ощущаю повышения лим-излучения, что странно. Она ведь по идее одаренная. Ну-ка, проведи сканирование. Я сел рядом и почти полтора часа просидел, пока шло глубокое сканирование. И вот, я получил отчет. Кузнецова Анастасия Юрьевна, бабушка. Тип. Человек-мутант. Состояние. Разрушение ядра. Энергоядра. 0,6 лив в час. Энергоемкость. 1,3257. Дополнительная информация. Человек, подвергшийся лим-излучению, что изменило его ДНК-структуру и организм. Обнаружены изменения в костной и мышечной структуре, мозгу и кровеносной системе. Предположительно, мутант в первом поколении. Внимание! Зафиксировано отравление токсином ГРАС и опасными химическими веществами. Пользователь, уровень вашей ментальной стабильности падает. Еще бы он не упал. Только я подумал, что уже в полной мере познал человеческую подлость, но нет. Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали. Первым делом я проверил лекарства, которыми Дарья каждый день поит бабушку. Там целая куча бутыльков с жидкостью. Ларри по названию пробил их в интернете, но я также попробовал их. Правда, без дополнительных модулей сложно разобраться. Так, Ларри, поставь модуль очистка БМ1. Он может очистить организм от всех токсинов, даже от токсина ГРАС, если, конечно, хватит на это энергии и заражение не слишком сильное. Но до эффективности очистки с помощью или любому модулю, даже лучшему из всех, крайне далеко. Однако мне нужно кое-что другое, а именно его анализирующие свойства. Принято. Начинаю. Пока Ларри работал, я влил в бабушку немного или и внимательно наблюдал за реакцией аппаратуры, но ее не последовало. Внимание! Установка персонального модуля очистка БМ-1 завершена. Только закончилась установка, я закрыл глаза и вскоре вновь попробовал лекарство, но ничего не обнаружил. Что-то восполняет уровень или в организме, что-то лечит. Откуда токсин-то? Я посмотрел на капельницы. Одна из них подает лекарство, а вторая питательную смесь. Попробовав ее, тут же сплюнул. Твари, Ларри, узнай, откуда оно. Я изучил емкость и маркировку, а затем поспешил найти Дарью и, войдя в ее комнату, обнаружил ту в нежном белом платье, кружащуюся перед зеркалом. Ой, увидев меня, она оступилась и рухнула лицом вниз. Еще и платье задралось, обнажая приподнятый голый зад. Ай-яй-яй-яй. Хлопнув себя по лбу, подошел и, подняв девушку, усадил на кровать. Она была рядом, да и в целом комната у Дарьи крохотная, едва больше моей в попазе. Кровать, шкаф, стол, стул, зеркало. Все. Здесь даже окна не было, и кажется мне, что это бывший чулан. В порядке? Спросил у нее, нога болит, опустила та голову. Вывих, простонал я, поражаясь проблемности этой одаренной. Ладно, скажи, где ты берешь питательную смесь для бабушки? А, уже закончилось, да как так? Дарья попыталась вскочить с кровати, но прошипела от боли, когда ступила на ногу и начала падать. Усадил женщину-катастрофу обратно на кровать, посмотрел ей в глаза и спросил серьезным голосом, где ты берешь смесь? Так там есть холодильник. Беру, потом грею и цепляю. А что, я что-то не так сделала? Она начала бледнеть. Неужели я неправильно подогрела и испортила смесь? Закатив глаза, Дарья потеряла сознание. Пришлось ударить ее электричеством, но слегка. Ай, очнулась она и завертела головой. Где я? Кто? Ой, уставившись на меня, она задрожала. Ты ничего плохого не сделала. Так что успокойся и скажи мне, кто поставляет питательную смесь? Никто. Ее врачи приносят каждую неделю. Они, кстати, завтра должны прийти. Это я и хотел узнать. Спасибо, улыбнувшись ей, вспомнил об одном моменте. Надень очки и снимай их, лишь когда спать ложишься. Но они же бракованные. Не бракованные. Ты умеешь хранить тайны? Нет. Я глупая и иногда не думаю, что говорю. Она опустила голову, почти вжав ее в плечи. Придется научиться, потому что твой дар нужен мне. Эн нужен. Она неверяще посмотрела на меня. Ты можешь спасти мир, господин, строго сказала та и рассердилась. Если хотите воспользоваться мною, то просто пользуйтесь. Не нужно играться с моими чувствами. Я ваша слуга, и вы можете задрать мне юбку, где и когда пожелаете. Я и пискнуть не имею права, иначе мигом лишусь работы». Ай, не удержался и дал ей щелбана. «О чем ты вообще думаешь, женщина?» – простонал я. «С помощью твоего дара я могу найти главного жука. Вот о чем я». В ответ она посмотрела на меня как на сумасшедшего. «Сигналы, ты видишь сигналы. Жуки, они как раз ими и общаются. У них для этого усики антенны есть», — указал я себе на голову, а она расширила глаза и широко открыла рот. «Туда хоть батон суй. Вот только». «Все». Дарья зависла. Мне даже показалось, что у нее в глазах появился синий экран смерти. «Так что», обреченно вздохнув, направился я обратно в палату бабушки. Там я нашел небольшой холодильник, в котором лежали упаковки со специальной смесью. Вскрыв одну, поморщился. Не знаю как, но люди на основе токсина ГРАС смогли сделать вещество, которое сжигает или уничтожает ядро одаренных. Да уж, дела. Страшно представить, что еще они могли сделать, дабы убивать людей, вместо жуков. Ладно, я убрал отравленную капельницу. Завтра достану что-нибудь другое. Но думаю, самый лучший способ помочь бабушке – это восполнить ее энергохранилище. Сейчас же спать, так что вскоре я оказался в своей большой кровати и только коснулся подушки, как уснул. Однако сработала сигнализация. Мои уши и органы чувств во время сна были активны, и геночип отслеживал обстановку вокруг меня. Поэтому, когда открылась дверь, открылись и мои глаза. «Что случилось?» – спросил я у Дарьи, которая прикрывалась покрывалом, а затем оно спало. «Не знаю, обманываете вы меня или нет, но мне хочется верить, что даже столь бесполезное существо, как я, на что-то сгодится». Большегрудая блондинка с распущенными волосами приближалась ко мне и забралась на кровать, ползя на четвереньках. «Мамочка говорила, что человека можно узнать по тому, каков он в постели. Я хочу узнать вас, прежде чем доверюсь». Она содрала с меня одеяло, а затем и трусы, после чего начала опускаться вниз головой, но я подтянул девушку и поцеловал. Она аж замурчала и растаяла. А 5 минут спустя ее ноги обвили меня, и крики Дарьи, казалось, можно было слышать по всему особняку. А уснул я, уткнувшись лицом меж груди девушки. «Это все Ларри виноват. Резиденция герцога Кузнецова». Некоторое время спустя, резиденция была огорожена высокой стеной, но охранные системы, можно сказать, не работали, а самой охраны и вовсе не было. Поэтому 3 человека, в черных костюмах, легко и беспрепятственно перебрались через восточную стену. Системы охраны не работают. Все серверы были увезены, а новые, судя из наблюдения и контроля энергопотребления, не установлены, сказал главный из троицы. Ростом он был высок и крепок телосложением. 2 других, худой и низкий, молчали, внимательно вглядываясь в пространство вокруг. Слева от них находился огромный гараж, а справа склад, спереди особняк. Однако не стоит недооценивать этого пацана. Он герцога и кучу аристократов месяц водил за нос и убил прорву бойцов. Махнув рукой, главарь повел свой отряд к особняку. Шли они быстро, но при этом тихо, практически бесшумно. И это несмотря на снег под ногами. «Слишком тихо, не нравится мне это», – пробормотал худой. «Тихо, потому что здесь лишь 2 человек живут. 3, – поправил главарь. 3-я, старуха, в коме и на капельницах. Отсюда забрали всех слуг и охрану. Новый герцог, не имея ничего за душой, получил землю и титул. Он не смог бы так быстро. Договорить мужчина не смог, так как резко обернулся. А там боевой робот шагал. Прямо к ним. Какого? Он же должен быть неактивен. Как?» – запаниковал низкий. Он, как и вся троица, спрятался за беседкой в саду между складом и особняком. Там росли и лиственные деревья, и елки, так что было где спрятаться. «Возможно, какая-то автоматика стоит для вида», — ответил главарь. «Походит и вернется на позицию, дабы напугать дураков». Разведчики доложили, что в этого робота 3 дня и никто не входил и не выходил. «Понятно, но, может, я использую дар?» — спросил худой. «Не стоит. У робота могут быть датчики обнаружения лим-излучения. Нас тяжело заметить. А когда он пройдет, поспешим в особняк. Сигнализация не работает, поэтому проникаем быстро, но тихо. Используем дары и уничтожаем всех. Затем поджигаем дом и уходим. Главное не попасться роботу. В отличие от здешних камер, его записи, скорее всего, сохраняются в системах машины. Не нравится мне это», – пробормотал низкий. «Слишком мутное задание. Все выглядит так просто. Оплатит просто невероятные деньги. поэтому не расслабляемся. Этот Кузнецов настоящий психопат, на его счету под сотню человек. Про Жуков молчу, он настоящий мясник, возразил главарь. Поэтому держим в уме, что все может пойти не по плану, и если вступим в бой с этим психом, то лучше сразу сбежать. Думаешь, такое вероятно? Спросил Худой. Уверен, он не идиот и что-то придумал для своей защиты, иначе уже давно был бы мертв. Так что как робот пройдет мимо, выдвигаемся. Но робот не уходит, сказал Мелкий. Тихо всем, может он что-то услышал. В этот момент руки пушки ТРБ-02 активировались, и мощный луч ударил по беседке, рассекая ее надвое, а с ней и трех мужчин. Затем робот развернулся и направился к вратам. Заняв свое место, он вошел в режим энергосбережения. И пусть камеры никуда не записывают снятое на объектив, но это делает Ларри, который подключен к ним, и он все видит. Глава 9. Резиденция герцога Кузнецова. Утро. Спал я себе спал, как вдруг получил чем-то тяжелым по голове и скатился с кровати. Но стоило открыть глаза, как увидел падающий на меня женский зад. Мгновение, и от удара грудь я едва не лишился всего воздуха. И кишок, простите. Услышал я голос Дарьи, и она попыталась вскочить на ноги, оступилась и, падая, дала мне пяткой по подбородку. Думал, сознание потеряю и выплюну полный рот зубов, но нет, крепкие кости распространяются и на зубы. А вот язык от участи быть откушенным сберегло лишь чудо. Я бесполезна, разревелась лежащая на полу Дарья. От меня сплошные разрушения и несчастья. Еще и герцога прибило. В ответ мог лишь болезненно простонать. Это кошмар. И начинаю понимать, почему на Норр была проведена эмоциональная стерилизация. Ладно, нужно взять себя в руки. Живой я живой, простонал я, и Дарья присела на пол, поджав под себя ноги. Лоб красный, из носа течет кровь. Да уж, что хоть произошло. Я хотела вас отблагодарить за лучшую ночь в моей жизни и разбудить по-приятному, но запуталась в одеяле и... Как так вышло, сама не понимаю. Очки носи, очки, простонал я и присел. У тебя же зрение отвратительное. Простите, она вновь опустила голову, а я обреченно вздохнул. Но вдруг Ларри вывел результаты более глубокого сканирования. Коновалова Дарья Даниловна, горничная. Тип, человек-мутант. Состояние, нервное перенапряжение. Энергоядра, 1-2 лифт в час. Энергоемкость, 40-49. Дополнительная информация. Человек, подвергшийся лимфоизлучению, что изменило его ДНК-структуру и организм. Обнаружены изменения в мозге, глазах и вестибулярной системе. Предположительно, мутант в третьем поколении. Ларри, я правильно понял, что ее энергоядра усилилась, а энергоемкость увеличилась. Плюс эти мутации, спросил я, внимательно читая отчет. Вы правильно поняли, но нужны дополнительные исследования. И если предварительные данные верны, то мы нашли эффективный способ развития одаренных. Обычно они развиваются, прогоняя или по своим каналам и развивая контроль над энергией. А если принудительно выкачивать из них энергию дорегулярно, то выходит гораздо эффективнее, сделал я вывод на основе слов Ларри. Так и есть, но нужны исследования. Будут. Господин, вы с вами все в порядке? Закрыв отчет, увидел лицо Дарьи. Она почти касалась моего лба своим. Да, в порядке. Будь добра, приготовь завтрак. Сделаю. Она вскочила на ноги и умчалась. Очки надень, крикнул ей вслед, но она уже умчалась. Я же поднялся и начал одеваться, а затем направился на улицу и вскоре смотрел на три замерзших трупа. Они были разрезаны на две части лазерным лучом. Ну вот, снова заряжать кинжал, проворчал я и достал телефон, а затем вызвал полицию. Причем приехали они моментально, кратко дал им показания, они забрали трупы и уехали. Будут расследование проводить. Похоже, Железняков начал действовать. Войной на меня он не пойдет, не имеет права, ведь я фронтовой аристократ. Нападение на меня – это объявление войны царству. Разве что могут напасть другие ФА. Но там есть ряд условий. В общем, все, чего мне сейчас стоит ждать, это таких вот пакостей в виде убийц. Не скажу, что сильно опасаюсь, но, как появится лишняя энергия и ресурсы, первым делом потрачусь на системы защиты. Роботов, наверное, создам. Осталось найти источник энергии. Ладно, я вернулся в дом и вскоре позавтракал. Дарья в очках порхала как бабочка и выглядела счастливой. Даже еда, кажется, стала вкуснее. Не кажется, она действительно вкуснее, вмешался Дэй, получающий мои биологические показатели. И думается мне, что это из-за очков. Хм, Логично, теперь она лучше видит. После еды я встретил бабушкиного лечащего врача. Он пришел точно в срок, а именно 10 утра. Доброе утро, Сергей Кириллович, я Валентин Олегович, лечащий врач вашей бабушки Анастасии Юрьевны. Мне руку подал немолодой мужчина в белой одежде и шапочкой. Он приехал на медицинской машине и в руках держал металлический чемоданчик. Доброе, Валентин Олегович. Я провел врача в комнату бабушки, и врач сразу заметил отсутствие капельницы с питательной смесью. Дарья, эта глупая женщина снова забыла питательную смесь, выругался врач и, подойдя к холодильнику, удивился отсутствию смеси. Вот курица, похоже, испортила и выбросила. Открыв чемоданчик, врач начал заполнять холодильник пакетами с питательной жидкостью, но один пакетик остался. Его врач подогрел и уже собрался подвесить на капельницу, но я остановил. «Что-то не так, Сергей Кириллович», – удивился врач. И стоит отметить, что приехал он аж из Екатеринбурга. Об этом я узнал, лишь когда увидел его и Ларри проверил номера скорой помощи. «Да, я хочу узнать, откуда берется эта смесь. А, так наша лаборатория и делает. Все ведь индивидуально. Для каждого пациента готовится индивидуальная смесь на основе недельных анализов. Мы смотрим, в чем нуждается пациент, и на основе этого готовим эту смесь. Раз так, то пейте. Покажите мне, что она безопасна», — улыбнулся я, а тот посмотрел на меня как на психа. «Конечно, она безопасна. Мы ежемесячно проходим множество проверок, а наша больница является лучшей на Урале. Пей», — приказал я. А в моих руках появился дробовик. «Я не буду. Тогда я отстрелю тебе ногу. Вы не имеете права. Это беспредел», — выкрикнул тот, пятясь в сторону выхода. «Чего же ты боишься? Это ведь просто питательная смесь. Ведь так?» — улыбался я. «Аллергик. Я аллергик. В этой смеси есть аллергены. Ты пытался убить мою бабушку, герцогиню?» От моего вопроса врач вздрогнул, но вдруг его взгляд изменился, и он, похоже, что-то понял. «Я выпью. После чего я надеюсь на ваши извинения», — взяв у меня пакет с питательной смесью и открыв, всосался, но лишь на пару секунд. «Вот, видите?» «Да, вижу», — я коснулся его плеча и резко вытянул всю энергию, передавая бабуле. Врач не был одаренным или оператором, поэтому он почувствовал лишь внезапную слабость. «Я высосал из тебя всю энергию, всю или до последней капли». На лице старика появился первозданный ужас, и он упал на колени. «Чувствуешь?» «Да, оно начинает менять тебя изнутри». Я присел перед врачом, положил ладонь тому на макушку. «Но я также могу вернуть тебе энергию, и она сожжет токсин. Поэтому говори, кто приказал травить бабушку?» «Главврач, Казаков Арсений Ярославович, это все он, клянусь», — выкрикнул тот, находясь в настоящей панике. «Это все он, а ты всего лишь исполнитель, не ври. Нам выдали денег на исследование. Кто выделил, я не знаю, но условием было травить бабку, но так, чтобы она не умерла. Как мы могли отказать? Эти исследования спасли множество людей. А вот это уже решит ЦСБ», — оттолкнув врача, чтобы тот упал, поднялся и достал телефон. «Превращаюсь. Я же превращаюсь. Спасите». «Да не превращаешься ты. Я оставил тебе немного энергии. В течение 5-6 часов превращение тебе не грозит. А вот после», — заулыбался я, а затем услышал голос из телефона и сразу ответил ему. «Егор Максимович, доброе утро. Екатеринбург, областная царская больница». 2 часа спустя главврач лучшей больницы всего Урала сидел за своим рабочим столом и попивал крепкий кофе. Настроение было чудесное, ведь перед ним лежал конверт. Там должно было быть приглашение на церемонию вручения международной премии, посвященной успехам в передовой медицине. Ну или там мог быть вежливый отказ, одно из двух. Но Казаков Арсений Ярославович верил в лучшие, ведь исследование, произведенное в его больнице под его личным руководством, результаты которого фактически он просто присвоил, произвело фурор. И какие только награды Арсений Ярославович не получал. Но вот международных еще не было. И пусть уже прошло 4 года с момента завершения исследований, слава и влияние Арсения лишь росли изо дня в день. Ну а новое исследование обещало стать еще более прорывным. Все же близость к зоне имеет ряд своих преимуществ. Можно изучать мутировавших чудовищ и растения, проводить особые эксперименты в условиях зеленого тумана, да и пациентов, пораженных токсином, хватает. А это все просто невероятный материал для научных открытий. Чего только стоит новый антибиотик и регенерирующая мазь. Правда, это было изобретено в Новосибирске. Но и Арсений Ярославович был уверен, что их новое исследование войдет в историю. Я всем им покажу», — ухмылялся немолодой пухлый мужчина и развернул конверт. «Да», — выкрикнул он, читая приглашение на церемонию. Но в этот самый момент дверь кабинета открылась, и внутрь вошли трое мужчин. Двое в легкой броне и один в черной форме, с редкими белыми элементами. Этот человек был лысым, его мышцы, казалось, выпирали из-под одежды, а на голове виднелись черные татуировки, которые резко засияли синим. «Пеп-пеп-пепсы царя», – пробормотал главврач, старея на глазах. Осознание неминуемой гибели, причем предварительно с жуткими мучениями перед смертью, заставило его хрустнуть зубами, а миг спустя его сердце начало останавливаться. «Самоубился?» Лысый мужчина недовольно подошел к синеющему врачу и цыкнул. «Тварь! Резиденция герцога Кузнецова. Кабинет герцога». Минуту спустя. «Проблема», — сказал 27-летний мужчина в белой форме с золотыми и черными элементами. Он завершил звонок и посмотрел на меня. «Главврач самоубился. Капсула с ядом, скрытая в зубах. Самоубился? Неожиданно. Видимо, тайны, которые он скрывал, настолько ужасны, что страх перед опричниками оказался сильнее страха смерти». «Ясно. И что делать?» «Расследовать», — улыбнулся тот. «Все же распространение токсина инсектоидов — это не то, что карается только лишь казнью. Это ведет к большим чисткам. Даже герцогский род могут всем составом отправить на плаху». «Серьезно?» «Да», — согласился я. «И жаль, что главврач умер. Похоже, мы имеем дело с серьезной силой, которая прекрасно знает, как подчистить за собой хвосты. А что с бабушкой будет? Рекомендую обратиться в Новосибирскую клиническую больницу. Там работают настоящие гении». «Понял. Спасибо». В скором времени Егор Максимович уехал, а я остался один. Дарью забрали на допрос. Того врача тоже забрали. Впрочем, девушку мне наверняка отдадут ближе к вечеру, а врача, скорее всего, казнят. Так что обед мне никто не приготовит. Поэтому, вызвав такси, сходил в тот ресторан, а оттуда, сытый и довольный, направился в мэрию. Пора уже растормошить этот гадюшник. Городская мэрия. Несколько часов спустя. Крюков Марк Иванович выглядел неважно. Уставший, синяки под глазами и чувствовался перегар. Похоже, мэр много пьет. Что странно, учитывая, что его кабинет больше и богаче моего. Хотя, наверное, любой кабинет богаче моего. А здесь же, картины на левой стене, меж которыми стоят две статуи прекрасных обнаженных дев, огромный аквариум у правой стены, занимающий всю стену и аж до потолка, а по центру кабинета располагался огромный стол на 40 мест, видимо, за ним проводят совещание. В конце кабинета стоял рабочий стол и несколько шкафов с документами. Вот за этим столом я и сидел, а мэр стоял передо мной. «Не, ну, тут либо я буду стоять, либо он. А кто из нас герцог? И что мы будем делать, Марк Иванович?» — поинтересовался я у мэра. «Это весьма серьезная сумма. Пришел сюда я не просто так. Третий этап моего плана, который называемся активизация, подразумевает заработок денег и начало работ по восстановлению герцогства. А как быстрее всего достать денег? Правильно, ограбить тех, кто грабил тебя. В данном случае мое герцогство. Это какая-то ошибка, Сергей Кириллович?» «Нет никакой ошибки. Мои люди трижды все перепроверили», — ответил я, а у мэра дернулся глаз на фразу «мои люди». «Уверен, он знает, что никаких моих людей нет, ведь их никто не видел. Однако подтверждений этому нет. Поэтому люди теряются в догадках, чем я и пользуюсь. Пусть не понимают меня. Землянам свойственно бояться того, что они не понимают. Вот я и спрашиваю, что будем делать. Сегодня как раз нескольких интересных людей забрали опричники», — спокойным голосом произнес я, и, судя по лицу мэра, он уже слышал об этом. «Но я уверен, что все можно решить и без их помощи». «Да, Марк Иванович, уверен в этом», — промычал перепуганный мэр. «Вот и хорошо. Я не собираюсь устраивать в городе резню, хотя и имею полное право. А вы, как будете посвободнее, почитайте про фронтовых аристократов и их права». «Обязательно», — мямлил мэр мне в ответ, а я поднялся. «Тогда жду все до копейки. И не затягивайте, Марк Иванович», — покинув кабинет мэра, направился вниз, а сам читал сообщение от Ларри. Он еще много всякого находил и показывал мне. Ранее мне пришлось провести здесь немало времени, чтобы собрать данные. Стало понятно, почему здесь не проводится модернизация систем. Это чтобы было удобнее воровать. Ворует не столько сам мэр, сколько аристократы, которые с ним договорились. Все же надзора здесь нет. Мой род уже многие годы находится в упадке. так что здесь воруют все, кому не лень. Но в данном случае разговор идет о налогах. Никто не любит делиться честно заработанным, а уж нечестно заработанным, и подавно. А тут какой-то герцог, которому налоги нужны. Но я объясню, это земля моя, все, кто здесь живут и работают, платят мне налог, а я плачу налог губернатору. Тот отдает деньги в царскую казну. Вот только налоги собираю не я сам, все же для этого нужен мощный управленческий аппарат. Так что нет, все проходит через мэрию. Это в свою очередь не дает мне обмануть государство, потому что я получаю свои налоги уже с вычетом налогов для губернатора. С финансированием школ, больниц и прочих объектов тоже не все так просто. Но об этом умолчу, сейчас это не имеет значения, ведь я уже пришел куда нужно. Это был кабинет. Если кратко, то здесь я написал приказ от лица герцога. А приказ, если вкратце, такой: такие-то рудники либо закрыть, либо поставить охрану в таком-то количестве, ибо инсекты могут напасть и убить людей. Стоит ли говорить, что я закрыл все рудники Железнякова на своей территории? Так вот, я их закрыл. Точнее, вряд ли Железняков их закроет. Скорее, он пригонит армию, тем самым ослабляя свои позиции в Екатеринбурге. Ведь если он закроет рудники, остановятся его заводы в моем городе, и он понесет огромные убытки. Я пока не знаю, зачем мне это, ибо я боевой корабль, а не аналитический штабной, который просчитывает все на тысячи шагов вперед. Но сейчас я вижу возможность навредить врагу. Получится ли из этого что-то, сказать не могу. Закончив в мэрии, я поехал домой, а там, господин, только я оказался в холле, как на меня набросилась Дарья в платье горничной. Прижавшись лицом к моей груди, она захныкала. Они были такие страшные, очень. Ну так опричники же. Пожал я плечами и погладил свою горничную по голове. Но ты молодец, правда? Шмыгая носом, блондинка подняла взгляд. Ну, раз тебя не расстреляли, то правда. Я пошутил, а Дарья застыла, а затем разревелась. Меня могли расстрелять, и зря не расстреляли, ведь я травила госпожу. Я чудовище, бесполезная дура. Ревущая девушка вдруг застыла и уставилась на меня. Не буду я тебя зарплаты лишать. Фу-ух, выдохнула Таи. Похоже, уже забыла, из-за чего ревела. Тогда я ужин готовить. Она умчалась, а я проводил ее взглядом. Хоть от нее и куча проблем, но улыбка сама лезет на лицо. Ладно, вернувшись в свой кабинет, я продолжил заниматься делами. Мне нужно сделать кучу дел и заработать много денег. Так незаметно пролетело 4 дня. Казалось бы, даже на ужин времени не было. Вместе с Ларри мы делали огромное количество работы, но даже этого не хватало. Слишком много проблем скопилось в герцогстве. Но тут, как говорится, беда пришла, оттуда откуда не ждали, а именно из лагеря беженцев. Понял, ждите. Завершив звонок, раздраженно выдохнул и направился на улицу. Господин, вы надолго? Дарья поймала меня прямо у двери. Не знаю, я позвоню, если задержусь. Пока не готовь на меня ужин. Поняла, она куда-то умчалась, и только я начал закрывать дверь, как услышал звук падения. Видимо, опять наступила на платье. Вот если бы она ходила нормально, а не бегала, то не падала бы. Но я ей говорил и говорил, а ей в одно ухо влетело, из другого вылетело. Пользователь, я тут покопался в интернете. Пока я шел к кинжалу, Ларри вывел мне проекцию наряда горничной. ХМ, коротенькая юбка, то, что надо. Так, стоп, спина открытая, юбка такая коротка, что даже белье видно. Ларри, это наряд из магазина для взрослых, но общую идею вы поняли? Да, понял. Вот и сделай заказ, но такой, чтобы мне не пришлось потом краснеть. Я ведь герцог и должен правильную репутацию иметь. Сделаю. Все характеристики Дарьи у меня есть, разве что, мне кажется, она немного поправилась из-за обильного питания. Да, ест она просто нет слов. Возможно, стоит ей дать физическую работу? Да, наверное. Вскоре я оказался внутри кинжала и направился в Екатеринбург. Да-да, на тяжелой боевой машине в город, но мне можно. Я фронтовой аристократ. Вдруг жуки нападут, пока я буду идти куда-то? Использовать кинжал, конечно, не лучшая идея для передвижения, все же до Екатеринбурга 400 километров. Но, во-первых, я могу бежать напрямик, не используя дороги. Во-вторых, соваться в логово врага без защиты смерти подобно. Зато пока робот бежал, причем сам, я сделал кучу работы и совершил множество звонков. Ну и сделал ряд заказов. А именно я купил целую серверную. Имею в виду не только компьютеры, но и различное оборудование, включая системы охлаждения, защиты, блоки питания и прочее. Оно увеличит наши вычислительные мощности, которые я направлю на роботов, но не только на боевых роботов, но и на шахтеров. Я планирую захватить парочку брошенных шахт и начать там добывать ресурсы. Там же они будут перерабатываться, и я заберу их на орбиту. В идеале доделать двигатель и корпус. Тогда я смогу спуститься на Землю, и отпадет нужда в телепортации. Это существенно сэкономит энергию, но появятся новые проблемы. Ладно, спустя приличное количество времени я примчался в город. Меня уже ждал полицейский конвой, дабы не пугать горожан. И что я могу сказать, этот город богаче, и больше Челябинска, а еще народ здесь не пуганный. Меня, шагающего по городу, встречал едва ли не весь город, видеокамеры, люди с телефонами и толпы зевак. Так происходило, пока я не прибыл в полицейский участок. Да, у моих людей проблемы, так что вскоре я оказался в переговорной и сидел перед начальником отделения полиции. Это был среднего возраста мужчина с суровым лицом и рыжей бородой, голова же лысая. Видимо, успел перенести заражение токсином жуков. Помещение же, стол, 4 стула и все. Значит, вы хотите сказать, что он сам напал на 4 полицейских? Без причины. Я смотрел на начальника полиции как на идиота. Вспоминая свой первый опыт общения с полицией, да и последующие тоже, я очень скептически отношусь ко всему, что они мне говорят. Таковы показания свидетелей. Да, и кто они, вы мне не скажете, как и не дадите с ними пообщаться. Нет, спокойно ответил тот, а я вздохнул. Ладно, давайте сэкономим и мне, и вам время. В моей руке появилась бумага, и я протянул ее мужчине. А его брови полезли на лоб от того, что там было написано. А теперь проводите меня к нему. Но, вы не можете забрать его, и кто мне помешает? Спокойно спросил я и поднялся с места. Или я вызываю ЦСБ? Не надо ЦСБ. Мужчина смирился и повел меня к камерам временного содержания, где я и увидел Андрея. Вот только, и как это понимать, указал я на избитого парня. Он был буйным, и я перестал слушать мужчину и подошел к Андрею. Брат жени находился без сознания. Благо, сканирование показало, что ничего серьезного. К счастью, он оператор или весьма крепок. Я требую записи с камер, кинув взгляд на камеру, перевел взгляд на мужчину. Пишите заявление. Отлично. Пойдемте, будем писать. Сделав несколько фотографий Андрея, я пошел за полицейским в кабинет, где мы ранее были. Ну я и написал, а затем протянул мужчине, отчего у него вновь глаза на лоб полезли. Ваш гвардеец, он еще не стал им, поэтому на него не, договорить он не успел, так как я на телефоне показал ему регистрацию. Я, как фронтовой аристократ, имею право набирать себе в гвардию хоть преступников. Это примерно так же, как меня Илья с Васей вытащили из полиции. И да, я оформил Андрея сразу, как мне позвонила Нина. Подпись парня поддельная, но ее не отличить от оригинала. Время смотрите, ткнул я на экран, а тот подзавис. А теперь я хочу увидеть записи, иначе это заявление пойдет в ЦСБ. Причем, я сделал фотографию, прямо сейчас и пойдет. Пойдемте, сдался мужчина, и мы прошли в кабинет службы безопасности. Там было штук 40 экранов и двое человек, следящих за порядками как в камерах, так и во всем отделении полиции. А, так сбой был, нет никаких записей, простите, герцог, ответил молодой парень на большом компьютерном кресле. Да, покажи, что ничего нет. Окей, он пожал плечами и в своей программе начал тыкать, и бац, видеозапись. Удивлен был не только начальник полиции, но и сам парень. Ларри, молодец, восстановил удаленную запись и уже приличное время находился в системе отделения полиции. Впрочем, наш шпион-хамелеон, который пробрался в один из кабинетов и подключился к внутренней системе отделения, тоже умница. «Стойте! За что?» – кричал Андрей, когда в камеру зашли три бугая и начали избивать его ногами. Я же многозначительно посмотрел на начальника полиции и достал телефон. «Алло, Егор Максимович, глава 10, там же, некоторое время спустя. Да, я утверждаю, что это диверсия», – давал я показания, сидя за столом. Передо мной же находился сотрудник царской службы безопасности. Иначе я не могу объяснить происходящее. Мое герцогство осталось без защиты, ибо все гвардейцы ушли вместе с бывшим управляющим. А тут мой первый новобранец, и сразу такое. Можно подробнее? Поинтересовался мужчина в форме. Она была почти такой же, как у опричников, но вместо белых элементов, золотые. И я объяснил поподробнее и указал на уже заведенные уголовные дела. Правда, доступа к ним я пока не имею. Дезертирство, хищение, мошенничество, перечислял мужчина, а брови лезли на лоб. И тут написано, что он пропал без вести, а его гвардейцы найдены мертвыми в Оренбурге. Самого Кудряшова пока не удалось найти, потому что он не в Оренбурге, а здесь в Екатеринбурге, удивил я мужчину, и тот вопросительно посмотрел на меня. В его компьютер был внедрен вирус. Этот человек заходил в сеть. Секунду. Я достал телефон, открыл приложение карту и указал на один дом. Но вряд ли он принадлежит Железнякову, точнее, вряд ли удастся доказать, что он имеет отношение к герцогу. Аристократическая улица, нахмурился ЦСБшник. Вот как, значит, если перекрыть ее, то и рыбка не сорвется. Легко сказать, вздохнул тот, с этим есть ряд определенных трудностей. Послушайте, перебил я, этот человек замешан в деле Казакова Арсения Ярославовича, и оба они связаны с герцогом Железняковым. И если главврач больницы самоубился, то этот слизень вряд ли пойдет на такой отчаянный шаг. Но вот самоубить его вполне могут. Поподробнее прошу, глаза мужчины аж вспыхнули. Как я понял, у ЦСБ с опричниками что-то вроде конкуренции. И обойти другого, для них это дело чести. Далее я объяснил про бабушку, про токсин, про главврача, свои подозрения и многое другое. Ну сами посудите. Фронтир беззащитен, а герцогство осталось без солдат. Ни одного. Представляете? Это немыслимо, согласился ЦСБшник. А теперь все они найдены мертвыми, чтобы не смогли дать показания. Столько опытных бойцов уничтожить. Поэтому я и говорю, это диверсия и предательство. Кто-то хочет, чтобы герцогство и Челябинская область были уничтожены, и в таком случае царство останется без металлургии. Мужчина передо мной нахмурился, видимо, осознав масштабы проблемы. Одни мы не справимся, нужны опричники, сказал тот, удивляя меня, видимо, поняв, что сейчас не до конкуренции. Попрошу рассказать все, что вам известно. Если все обстоит так, как вы говорите, царь будет в ярости. Конечно, я готов к сотрудничеству. Ларри без остановки собирает информацию в сети, да и с ноутбука Кудряшова все утащил. Но рассказать об этом я не могу, как и о том, что творится в этом отделении полиции. Все же взлом правительственных структур, тем более полиции, это серьезное преступление. Даже герцогу такое не сойдет с рук. Так бы я вывалил огромное количество компромата. Железняков подкупил всех и вся. Весь Екатеринбург его. Вероятно, даже губернатор. В скором времени я под запись дал показания и предоставил все материалы, что у меня были касательно этого дела. Заодно дал показания по поводу моих заявлений. Напомню, что ранее Ларри собрал уйму компромата о нарушениях аристократов. А затем я написал заявление на Железняковых и других аристократов, а там немало серьезных нарушений закона. И последнее, сказал я, и в моей руке появилась новая бумага, уже подписанная. Запрос на объявление чрезвычайной ситуации, удивился ЦСБшник. Да, теперь, когда я узнал, что все мои солдаты мертвы, я вправе объявить режим чрезвычайной ситуации. Если нападут жуки, а я не смогу защититься, то вы получите 300 тысяч мутантов. Царство же потеряет шахты и промышленность. Мужчина поморщился. Видно, что ему очень не нравится услышанное. За страну обидно. Хорошо, я зарегистрирую запрос и отправлю в Царскую Думу. Благодарю. Пожав руки, мы разошлись, и я пошел в холл полицейского участка, где медики оказывали помощь Андрею. Сам же полицейский участок был наводнен сотрудниками царской службы безопасности. В обычной ситуации все было бы не так масштабно. Просто кто-то приехал бы, поругал начальника полиции, ну и выписали штраф, а подонков, которые избили Андрея, уволили бы. Но тут выяснилось, что он мой гвардеец, а еще оператор или. Это повышает его ценность для фронтира во много раз, в данном случае для фронтового аристократа. А если я добьюсь введения режима чрезвычайной ситуации, моя власть в герцогстве будет абсолютной. К примеру, за неподчинение я смогу казнить на месте. Пользуясь этой властью, я смогу решить множество проблем герцогства. Однако, уверен, Царская Дума затянет этот вопрос на максимум. «Как ты?» – спросил я у Андрея. От него уже отвязались медики, но выглядел парень ужасно. Весь в бинтах, лицо разбито, а рука в гипсе. «Терфима», – с трудом ответил парень. «Это хорошо», – я протянул руку и помог ему встать со скамьи. «Пошли к сестре, и добро пожаловать в гвардию». Не попав, но Тофениплова, рассмеялся Андрей, но тут же скорчился. Все болело. Отлично, у меня новая батарейка и верный человек. Сейчас мне этого очень не хватает. Мы вышли наружу, и тут Андрей застыл, уставившись на кинжал. К сожалению, другого транспорта не имею. Пожал я плечами и помог парню забраться внутрь. Затем мы отправились в лагерь беженцев. В один из многих. Располагался он на юге города. Сейчас зима, поэтому губернатору пришлось извернуться, чтобы в тепле и под крышей разместить десятки тысяч людей. Так что вскоре мы прибыли к цеху какого-то предприятия. Это было огромное здание 200 на 200 метров, окруженное трехметровой стеной. Вся внутренняя территория была заставлена машинами, включая старенький автобус Евгении. Кинжал я припарковал снаружи, ибо внутри нет места, а затем, оставив Андрея, пошел внутрь. На КПП, конечно, была охрана предприятия и представитель полиции, но, глядя на человека, приехавшего на кинжале, они не стали задавать мне какие-либо вопросы. Поэтому я молча прошел на территорию завода и вошел в это здание, а там все в палатках и весьма холодно. Я даже поморщился. Огромный цех, оборудование которого было накрыто тканью или скрыто коробами из фанеры, встретил меня вонью, детским плачем и руганью. Территория внутри была огромна, и вся она была заставлена палатками, чемоданами и людьми, сходящими с ума от безделья и всей этой атмосферы вокруг. Выпустив сканирующий импульс, нашел Женю с остальными. Они располагались между двумя огромными устройствами, что закрыты коробами из фанеры. «Сережа!» — выкрикнула Евгения. «Миша!» — а это была Нина. Да и люди полезли из палаток, которых здесь было четыре. «Дядя герцог!» — пискнула маленькая Зина, чье лицо показалось из палатки. Она бросилась ко мне, и я обнял малышку. «Я приехал. Андрей ждет в машине снаружи. Он немного потрепан, но теперь все в порядке», — ответил я на немой вопрос жени. «Вот как, спасибо большое», — она вытерла слезу и ярко, почти сияюще заулыбалась, а затем ее улыбка померкла. «Ты сейчас вновь уедешь?» «Да, уеду и заберу всех, кто этого захочет». Я окинул взглядом собравшихся. Марина, стоявшая рядом с Николаем, который скрыл ногу протез штанами, баба Люда с Тимурычем, который даже здесь не снимал свою шапку-ушанку, Анастасия, одетая строго и выглядевшая как бандитка, ну и Женя с Ниной. «А остальные где?» – спросил я у Анастасии. «Кто как, некоторые вернулись в Челябинск и поселились у своих детей или родственников. В городе безопаснее, чем здесь. Кто-то уехал к родне в другие регионы. И что у тебя за предложение?» «В моем герцогстве полная разруха. Нужна помощь, но это опасно. Слишком уж много у меня врагов». «Без Б», — хмыкнула женщина 40 лет. «Если нужна помощь, помогу, чем смогу. Я тебе жизнью обязана и спасибо за помощь в том деле». Она имела в виду свою дочь. «Но я пока не буду об этом рассказывать. Там все сложно. Главное, что все хорошо закончилось. И я помогу». Глаза Евгения заблестели, и она замахала рукой. «Спасибо, у меня для тебя есть важная работа, но можешь пока сбегать наружу и посмотреть на свою работу». «Поняла». Энергичная блондинка умчалась, даже куртку забыв прихватить, а я посмотрел на бабу Люду. «Бабуль, в деревню пока опасно возвращаться, но я могу для вас снять квартиру». «Мы, судя по всему», — бабуля собиралась отказаться, но вмешался Тимурыч. «Спасибо, Серег, не откажемся, а то у нас от холода все суставы уже отваливаются, и эта кормежка, мы на свалке и то лучше питались». «Да, как интересно, покажи». Старик хмыкнул и повел меня к столовой, которая располагалась в другом конце цеха. Там сотрудники одного из кафетериев города варили кашу и чай. 10 газовых плиток, на которой стояли огромные кастрюли, множество столов, которыми повара оградились от людей, и 5 этих самых поваров. Они носятся по кухне и пытаются успеть все сделать, и раздать еду, и приготовить, и посуду помыть. Видно, как люди устали. «Позвольте попробовать», — попросил я мужчину, получившего чашку с кашей и куском хлеба. Тот же посмотрел на меня как на врага народа и поспешил уйти. Тогда я обратился к женщине. «Зачем? Ждите очередь», — недоумевала та, а я показал удостоверение, подтверждающее, что я герцог. «Просто хочу проверить качество еды». «Да, ужасно здесь кормит. Помой, а не еда». Она передала мне чашу, и я попробовал. «Ну, это точно вкуснее шиповника и рыбы из рек Челябинска. Непонятная смесь из круп, кусочки мяса, но, судя по всему, подтухшего, и сплошные жилы». «Спасибо, я заберу, если вы не против», — а взамен у меня в руках появились две банки тушенки. Вам спасибо. Довольная женщина забрала у меня тушенку и хлеб, который вроде нормальный, и умчалась, а я перенес кашу. Затем подошел к столам и перебрался на ту сторону. «Мужчина, куда вы?» – завозмущалась одна плотная женщина-повар. В ответ ткнул ей в лицо свое удостоверение. «Хочу узнать, чем вы тут людей кормите?» «Чем? По-моему, кормим». Вот, она схватила меня за руку и привела к складу. Там лежали мешки, а также стояли напольные холодильники. Содержимое выглядело ужасно. Это нам привозят каждый день и велят готовить из этого. Мы жаловались, ругались, но всем плевать. Понял. Сейчас решим. Я достал телефон и позвонил кое-кому. Алло, Егор Максимович. МИАС. Поместье графского рода Соколовых. 198, 199, 200. На прорезиненный пол упала мокрая от пота девушка. И зачем так себя изводить? Это из-за того парня? Раздался мужской голос. И девушка поднялась да взяла переданное полотенце. «Пап, он-то тут при чем?» – проворчала невысокая спортивная девушка. Она была одета в спортивный топ, который едва сдерживал пухлую грудь, а также спортивные шортики, почти полностью обнажающие, пусть и не сказать, что длинные, но крепкие ножки. «Я думал, ты из-за того спасателя, так убивала себя», – удивился мужчина со стильной бородой. Он был высок, более 2 метров ростом, тело крепкое, и имеется внушительный рельеф, взгляд острый, как и нос. Впрочем, на то он и Соколов. Нет, к тому же, ты так и не нашел его. Девушка топнула ногой и строго посмотрела на отца, не сдержал обещания.